150. Ну нет, по 12. Я беру на рынке у тамбовских. А на рынке там дороже. У тамбовских теток беру. А? У тамбовских баб беру ага. по 40 рублей. Ой, как дорого-то. Да. Да разве можно такую жрать? 40 да. рублей. Ну вот это у тебя пенсия маленькая, а у меня большая. Да? Да. У меня 25 тысяч пенсия. 25? Да. За афганскую войну. А, за Афган? Я же Афган прошел. А? Я же герой России. Да-да-да. А ты все меня бандит. А что ты пропал, и тебя как картавый потерял, звонит, три дня тебя не слышно. Чего? Что-то я картавый тебя потерял. Кого потерял? Тебя. Как от меня можно потерять? Ну, звонит, а ты не отвечаешь. А? Тебе сколько раз? Почему ты не отвечаешь? Да надоедает звонки. Грязнуха. Старуха, грязнуха. Валь, сегодня батареи придут проверять. Сегодня батареи придут проверять это самое после 6 часов. Типа батареи? Да, батареи придут, что потому что. Никого я не пущу, без них проверю. Не-не-не-не-не, потому что может утечка быть, там что-то проблема какая-то с этими с трубами. В каждой квартире. Никого я не пущу! В каждой квартире надо посмотреть. Нет, не пущу, я знаю, кто придет. Кто придет? Валь, открывай. Валь. Да. Открывай. Чего открывать? Дверь. Ну, сейчас так тебе и открыла. Батареи проверять идем. Нечего их проверять. 5 числа только будут топить. Что, у тебя не топят, что ли? Нет, не топят. Не пизди, сейчас проверим, уже у всех топят, давай открывай. А какой ты имеешь право проверять-то? Я проверяющий газопроводчик. Да никакой ты не проверяющий, ты в ЖЭКе не работаешь. Открывай дверь, сказал. Хуй тебе. Квартиру подписывай. Хуй квартиру, тебе. Квартиру, квартиру, квартиру, квартиру.